Книга первая. Корабль в земле. Эпиграф. Тут нам попался Гарри Труман из Миссури вместе пыли. Мы спросили про войну, а он сказал: «Забыли». Мы напомнили про бомбу. «Вам не стыдно за нее?» Он в ответ: «Плесни-ка выпить, это дело не твое». The Rainmakers. Downstream. Глава первая. Андерсон спотыкается. 1. Королевство пало от того, что в кузнице не было гвоздя. Вот к чему сводится наша история. В конечном счете, все на свете сводится к чему-то похожему. По крайней мере, так думала Роберта Андерсон, хоть и много позже. Либо всем управляет случай, либо рок. 21 июня 1988 года Андерсон буквально споткнулась о собственную судьбу в городишке под названием Хейвен, штат Мэн. Это и стало отправной точкой для всех последующих событий.